Аннотация. Водить дружбу с людьми одиозными, такими как Иуда Искариот, опасно. Лишь тем, кто божественно гениален, позволительно вступать с ними в диалог. Леонардо да Винчи, например. Для обыкновенного человека, пусть даже считающего, что ему удалось схватить судьбу за хвост, беседа с подобными персонажами чревата серьезными последствиями. Эту опасность для себя не разглядел крупный бизнесмен Сергей Арнольдович Ванин, чье финансовое положение позволяло смотреть на жизнь намного проще. Но...